Я честно даже не помню, что в моем бланте. Бомбей, тусим, Бакарди, даже не знаю, что в моем спрайте. Эта сука тоже не знает, что у я спрайте. Она кричит, хватит, но мне не хватит. Я срываю с нее платье, и мы оба впадаем в безумие. Безумие. Мы оба впадаем в безумие. Безумие. Мы часто впадаем в безумие. Безумие. Оба впадаем в безумие. Кисы, кисы, кисы кругом, я мартовский кот. Кэс, кэс, кэс, кэс, лавэ сквозь пальцы течет. Течет куда? Течет мой спрайт, течет мой джин. Тает в моих легких как дым, который я передам малышке с обложки Максим. Наверное, это мой ран. Внутри нее так жарко, как будто я в самом жерле Везувия. Снисходителен к жертве безумия, но хочу видеть внизу ее навык высшего уровня, словно она совершенно безумная. Она знает, как освободить всех моих пчел из улья. Но если это рай, почему я помню все, что было завтра? И не знаю, что будет вчера. Почему вся моя жизнь — это череда стоп-кадров разных сортов одного дерьма? Я зажигалка, мне нужен газ. Я NBA, мне нужен спрайт. Я Аладдин, мне нужен джин. Я BIG. Я честно даже не помню, что в моем бланте. Бомбей, тусим, Бакарди, даже не знаю, что в моем спрайте. Эта сука тоже не знает, что у я спрайте. Она кричит, хватит, но мне не хватит. Я срываю с нее платье, и мы оба впадаем в безумие. Безумие. Мы оба впадаем в безумие. Безумие. Мы часто впадаем в безумие. Безумие. Оба впадаем в безумие. Никакой. Кто это, сука? Боже мой. Мозги запудрил алкоголь, в котором, как мне, топил свою боль. Меня наебало пина колады, теперь моя баба. Табула раса, это пачка прокладок, считается книгу себя. Но таких не ищу я закладок. Метила в частный случай, попала в ЧС. Потом поливала дерьмом на каждом углу, будто я ее экс. Это город грехов, в стране дураков, и слухом легко поверить здесь. Но дурное зерно никогда не взойдет на поле чудес. Крэк, спэк, спэк. Суки базарят, ко-ко-ко. Суки стреляют, молоко. Я в них ненадолго, просто гость. А мой болт бит мозг, как гость. Им молоко. Но в светлое завтра я не увезу ее. Ведь сегодня стал слишком мал то. С того, что вчера мы оба подали в безумие. Оба подали в безумие. Мы часто впадаем в безумие. Yeah, yeah. Безумие. Yeah.